глобальном мире впервые приходит к той модели, которая была схвачена в концептуализации Хелфорда Макиндера, то есть тем формам противостояния Земли и моря, Sea Power and Land Power, которые являются основным методом геополитического анализа. То есть геополитики, начиная с Макиндера, и даже еще раньше, в значительной степени, с Мэхена, адмирала Мэхена, мыслили мир как состоящий из двух полюсов, из двух цивилизаций. Сухопутной цивилизации и морской цивилизации. Но эти чистые формы, воплощавшиеся в Пелопоннесской войне, Афинской империи против Спарты, в Пунических войнах Рим против Карфагена, никогда не приобретали столь яркого и полноценного выражения в истории, как после Второй мировой войны. Потому что Макиндер и Хартман, выделенные им еще в иной ситуации, в гораздо более сложных международных условиях, когда количество деятелей, акторов, игроков было гораздо больше, а выделенные как противостояние цивилизации суши и цивилизации моря, вот после Второй мировой войны воплощаются в два геополитических блока, которые делят планету на два лагеря. Это называется двуполярный мир. Если во Второй мировой войне, как и в Первой мировой войне, две континентальные державы, Германия и Россия, Германия и Советский Союз, бились против друг друга, таким образом создавая тройственную модель, были две сухопутные силы и одна морская. Один морской блок, два сухопутных блока. И это противостояние сухопутных блоков между друг с другом привело к победе в значительной степени морской блок, то наконец-то после Второй мировой войны, после 1949 года, начинается проявление, манифестация, конструирование того мира, с которым изначально апеллировала карта Макиндера. Вот послевоенный период, когда уже Макиндер умер, после 1943 года, показывает, насколько он был проницателен, глубок и справедлив с точки зрения своей концептуализации логики мировой истории. То есть Макиндер предвидел ту ситуацию, когда вся политическая система мира сведется к противостоянию суши и моря. И мы видели, что на протяжении всей русской истории, начиная с ее первых шагов киевской государственности, мы видим это движение к тому, чтобы Россия стала Евразией, чтобы она стала хартом. И вначале, как мы видели, в киевский период она была гораздо более сложным и неоднозначным образованием. Как в эпоху удельной Руси, она делилась на два полюса, западный как минимум и восточный, которые бились за Киев. Как Россия стала частью Евразийской империи Чингисхана, как Московская Русь стала подниматься уже как самостоятельная евразийская идентичность, как она стала распространяться диалектически и укреплять свое территориальное растяжение, свое территориальное влияние распространять на территорию все более и более широких, обширных зон северной, северо-восточной Евразии, как кульминация этого стала Российская империя 19 века, несмотря на свой западнический и европейский фасад. И вот после смутного времени 17 года, после гражданской войны, после сдачи позиций большевиками, как Россия, Сталина, стала возвращаться на свои геополитические круги, и вот можно сказать, что в эпоху, начиная с 1949 года, Советский Союз, именно под руководством Сталина и по линии логики Сталина превращается в глобальный хартер или в глобальную лендпауэр. Вот такого объема дуалистического противостояния суши и моря, такого размаха влияния России в мировом масштабе, как при Сталине, не было исторически никогда. То есть можно сказать, что здесь мы видим глубину и проницательность геополитической модели мира, которая в лице сухопутной морской цивилизации описывает некие горизонты, описывает некоторые телосы, некоторые целевые пределы, к которым тяготеет та или иная цивилизация и культура. Когда англичане начинали развивать свой торговый флот, едва ли они понимали, что англосаксонскому миру предстоит стать глобальной мировой империей, которая подчинит себе, по сути дела, полмира. И когда князь Рюрик создавал Киевское государство, едва ли он действительно задумывался о том универсальном значении, которое построенное и создаваемое государство будет иметь в далеком будущем. Но эти горизонты уже существовали, как то, что основатель политической географии Рацель, Фридрих Рацель, называл Раумзин, пространство и смысл. Наши евразийцы называли это место развития. То есть место предопределяет смысл. Место диктует то, как будет развиваться цивилизация на этом месте находящегося. Место содержит в себе цель пути, горизонт, предел движения. И тем не менее мы видим, как это скрытое, ясно лишь в начале 20 века, логика пространственной истории достигает своего апогея, достигает своего расцвета, достигает своего абсолютного выражения в эпоху Холодной войны. Вот Сталин в последние годы своей жизни, до 1953 года, он как раз был символом, по сути дела, суммирующей системой не только русской истории, не только воплощением и последним русским царем, финалом русского царства, русского самодержавия, которая связана с укреплением территориальной целостности, расширением влияния Руси, но и одновременно пиком, невероятным, не бывшим доселе пиком властной вертикали, практически богом, который в интересах русского народа, русской истории правил половиной мира. То есть здесь евразийский сухопутный принцип и морской талассократический достигают своих самых исторически внятных, самых огромных границ. Весь мир делится между Москвой и Вашингтоном в тот период. Холодная война – это идея поделить весь мир между Москвой и Вашингтоном, и борьба континентов, борьба суши и моря, борьба land power и sea power приобретает характер четко обозначенных политических границ советского социалистического лагеря как land power и западного капиталистического лагеря под эгидой англосаксонских стран Англии и США. Никаких промежуточных реальностей, либо land power и так далее, это советское или восточный блок, Варшавский договор, либо sea power, тогда это Запад, тогда это США, КГБ против ЦРУ, Москва против Вашингтона, социализм против капитализма, вот Спарта против Карфагена, и американские геополитики того времени четко и однозначно говорят: Советский Союз — Спарта, социализм — спартанское общество, капитализм — общество афинское. Советские строи — это верность и честь, мужская цивилизация, мировой Рим, как продолжатель Третьего Рима, западный капиталистический мир — это Карфаген, торговый строй, цивилизация комфорта, цивилизация модернизации, цивилизация технического прогресса. Соответственно, в этом фундаментальное значение двухполярного мира. Двухполярный мир может рассматриваться как историческое воплощение геополитической подоплеки истории. То есть вся история в таком геополитическом ключе может быть рассмотрена как прелюдия к двуполярному миру, к холодной войне. Потому что разными путями, разными тропами, через разные диалектические этапы, все общества мира так или иначе шли к тому, чтобы быть кодифицированными в рамках этой холодной войны. Был полюс, который двигался в сторону глобальной сухопутной цивилизации. Этот полюс Спарты, это полюс исторического Рима, это полюс Александра Великого и его империи, это полюс Византии, это полюс ранней Руси, который примыкает к Византии, и это, наконец-то, через всю русскую историю, через геополитическую русскую историю, геополитическую русскую историю, воплощается в Советском Союзе и в его планетарных сетях. Потому что Советский Союз не только является государством, он еще консолидирует вокруг себя страны Варшавского договора, страны Восточной Европы, социалистические страны в третьем мире, Китай огромный, Северная Корея, Вьетнам после Вьетнамской войны, то есть страны социалистические Африки, Куба после 60-х годов, все это в эпоху холодной войны происходило. Таким образом, и в общем имеет даже в капиталистических странах своих компартий, сети влияния, свои издания, свои газеты, свои агенты влияния, своих шпионов, которые способны даже в определенной ситуации похитить у капиталистов рецепты производства ядерного оружия. То есть на самом деле потенциал этой евразийской советской системы становится настолько огромным и планетарным, что ничего подобного раньше не было. Иными словами, можем рассматривать Советский Союз и советскую эпоху как триумф Хартии. Потому что здесь все бывшие границы контроля Хартланда над близлежащими землями, они все были превзойдены. И несмотря на то, что мы утратили свое влияние на Аляске, например, и на восточном побережье США, тем не менее, мы никогда не имели стратегического, военно-стратегического присутствия там, но общий объем контролируемых земель был даже превосходил империю Чингисхана, самую крупную империю мировой истории. Соответственно, можно рассматривать СССР и советский период после Второй мировой войны как кульминацию геополитической истории России. Здесь воплотились самые фундаментальные признаки сухопутного строя, социалистическое общество, основанное на равенстве, мощная власть единоличного лидера Красного Царя Сталина, мобилизация населения, которое является населением, по сути, мобилизованным в единую трудовую армию, которая воюет, которая строит, которая реализует национальные интересы по принципу Чингисхана, по принципу народ-армия, народ-войск. Советский народ был народом-войском. И пространство влияния Советского Союза простирается в советский период настолько далеко, что никогда раньше такого ничего подобного не было. Мы фактически завоевали половину Европы после Второй мировой войны, в ходе Второй мировой войны, ту, которую освободили от фашизма. Это стала наша территория, у нас огромное превращение в Азии, и вот мы создали такой мощный блок. Вторым блоком, не менее мощным, является блок атлантический, Land Power. Продолжается большая игра, та игра, которую Британская империя вела с Российской империей, но теперь центр атлантического западного общества перемещается в США, тоже англосаксонскую страну, и теперь бывшие метрополии и колонии меняются местами. Раньше Америка следовала в фарватере как колония Англии, фарватер английской политики. Теперь Англия становится, начинает следовать фарватер американской политики. Они обмениваются колониями, прямыми колониями. Прямые английские и британские колонии превращаются в экономические и военно-стратегические колонии США, которые Америка выкупает у Британии с сохранением там военного присутствия, но теперь уже американского. И, соответственно, тоже можно сказать и о Sea Power, то есть о морском могуществе. Никогда еще господство Карфагена, морской цивилизации, не было столь велико, потому что капиталистический мир является формулой этого морского могущества. Демократия, либерализм, рынок, капитализм, буржуазный строй, буржуазные ценности распространяются в небывалом доселе масштабе. Они проникают вглубь обществ, в которых они внедряются. Например, вот показательный факт. Оккупированная американцами Южная Корея, сама Южная Корея представляет собой один народ. Всегда это было одно государство. Но в ходе противостояния суши и моря СССР и США, корейский полуостров, корейское общество было разделено на две части. Но это одно и то же общество. Там северные корейцы, южные корейцы, просто одни и те же корейцы. У них нет никакой разницы. У них одна и та же история, одна и та же культура, все одно и то же. Но одни попали в зону цивилизации моря южной, другие в цивилизации суши, северной. Цивилизация суши построила социализм про-российский, про-советский. Цивилизация моря построила капитализм про-американский в рамках одного и того же народа. Один и тот же народ был разделен, разрезан на две части. На севере суша, на юге море. Так вот, на юге море это не просто оккупированная американцами территория, это общество, которое стремительно поменяло свою идентичность. Сейчас более 70% южных корейцев протестанты, христиане протестанты, в то время, когда северные не были атеисты. Соответственно, корейская идентичность, которая заключалась в буддистско-даосской, буддистско-конфуцианской версии корейской традиции, она исчезла, ее больше нет. В одном случае она была просто уничтожена морскими, либерально-демократическими идеями, и смены, в том числе смены религии, а с другой стороны, социалистической моделью. То есть это очень интересно, как действует жесткая геополитика. В Вьетнаме то же самое было бы, если бы в тот период именно сухопутная цивилизация не одолела морскую, потому что южный Вьетнам был под контролем, Сайгон был под контролем американцев, и была идея либо полностью захватить Вьетнам под цивилизацию моря, либо разделить его на южный и северный. И вот вьетнамская история, наоборот, дала другой эффект. Если Южная Корея оказалась разделенной, то Вьетнам оказался объединенный под эгидой цивилизации суши. Вот эти свидетельства показывают, как мощные маховики геополитики делили между собой мир. И, конечно, никогда в истории Атлантическая, англосаксонская, морская империя не была так могущественна, сильна, так глубоко не проникала в общество, как в эпоху холодной войны после окончания Второй мировой войны. Между ними образовывалась прослойка так называемых неприсоединившихся стран, которые не отказывались от того, чтобы делать выбор в сторону советского или западного пути, и пытались предложить смешанные версии. Такими формами были исламский социализм, например, Насера, Каддафи, Саддама Хусейна, или индийский путь развития, который тоже утверждал не капитализма, не социализма, особый индийский путь. Тита из социалистического лагеря привыкал к этому, тяготели к независимому, к третьему такого направления, неприсоединившиеся страны тяготели еще другие отдельные государства, но все это не создавало настоящей альтернативы. По-настоящему в мире считалось, в мире в эпоху холодной войны считались только эти две центральные точки. Вашингтон и Москва определяли судьбы мира. Отношения между ними были абсолютными. И поэтому любой конфликт между одними и другими сразу же предполагал, что на одной стороне появится Москва, то есть советские агенты, КГБ, коммунистические партии, с другой стороны Freedom Fighters, бойцы за свободу, либерал-буржуазные, представители англосаксонского интернета. В Афганистан, например, там внутренние проблемы, меняется руководство, и под угрозой того, что могут прийти жестко проамериканские силы, Россия туда вводит войска, и начинается битва в Афганистане. Кого с кем? Нам вот часто сейчас говорят, вот вы пошли в Афганистан, но то же самое, это те же самые битвы, что и в Корее, что и в Вьетнаме, что и в Анголе, что и в Африке, что и в арабском мире. Это битва атлантистов и евразийцев, битва цивилизации суши в лице просоветских сил в Афганистане и цивилизации моря, в данном случае Аль-Каиды, Бен Ладена, радикального ислама, который был инструментализирован, начиная с 70-х годов в США. США стоит за радикальным исламом, который он использует против просоветских социалистических тенденций в исламском мире. Поэтому это была борьба континентов, это была холодная война, и тот же Бжезинский консультировал муджахидов, афганцев, финансировал их, проводил с ними тренинги прямо на этой территории для того, чтобы они убивали русских, убивали пророссийских, снабжал их интеллектуально, финансово, и есть кадры, как он ведет лекции для Аль-Каиды, которые возникли именно тогда в Афганистане на основании радикальных исламистов из Саудовской Аравии. На самом деле все конфликты этой холодной войны обязательно сводились в конечном итоге к конфликту между просоветскими силами и антисоветскими прозападными силами. Таков общий фрейм, общий контекст холодной войны. При этом здесь, в эпоху холодной войны, идеи Макиндера относительно того, и особенно его последователя Николаса Спикмана, относительно того, в чем состоит суть мировых процессов, приобрели самый актуальный характер. Макиндер говорит, кто контролирует Евразию, тот контролирует весь мир. Что значит контроль над Евразией? Контроль над Евразией может быть либо со стороны суши, уточняет Макиндер, либо со стороны моря. Если Евразия интегрирована со стороны суши, то есть если сухопутная карта способна пробиться к теплым морям, то Евразия становится мировой империей, которая становится уже по-настоящему, может не просто конкурировать, но иметь все шансы победить островную морскую империю. И Евразия может контролироваться извне. Для этого необходимо консолидировать между собой береговую зону, Римлян. Римлян Евразии простирается от Западной Европы, представляет Западную Европу, двигаемся южнее, Средиземноморье, двигаемся восточнее, Средиземноморье, Ближний Восток, двигаемся южнее и восточнее, Центральная Азия, Иран, двигаемся еще восточнее. Юго-Восточная Азия, Индия, дальше Дальний Восток, дальше Индокитай. Таким образом получается пояс. И вот согласно американским геостратегам, в частности, там уже Киссинджеру и Бжезинскому, они говорили о необходимости доктрины линкедж. То есть объединить все эти зоны, береговую территорию, береговой пояс, в некую подконтрольную американцам, англосаксам зону. Западная Европа должна быть членом НАТО, она интегрируется в эту зону. В Ближнем Востоке и Средиземноморье Израиль является форпостом атлантистской цивилизации. Турция, включенная в блок НАТО, выполняет ту же функцию атлантистскую. Дальше. Шахский Иран, а он был в 60-е годы шахским, ориентирован на Америку, это союзник Америки. Саудовская Аравия, союзник Америки. С Индией определенные проблемы, поэтому большая ставка делается на Пакистан, вопреки Индии. Индия уклоняется от прямого контакта с Америкой, говорит о том, что она принадлежит неприсоединившихся стран. Китай находился, и это важная вещь, под контролем в 60-е годы, в общем, близкий по позиции, судя 50-е, Советскому Союзу, это наоборот Хартланд. А вот за Индокитай стратегический контроль над Корейским полуостровом и Вьетнамом идет та страшная кровавая война, которая кончилась каким известным исходом, делением Кореи и победой Хартланда, советского строя во Вьетнаме. Вот таким образом, содержанием мировой политики с становится борьба двух лагерей. Холодная война, она холодной является только для самих центральных зон этой войны. А для периферии она является уже не холодной, а самая настоящая война. И кто бы ни участвовал в этой войне, всегда с одной стороны надо искать советские сети, советский сегмент, а с другой стороны буржуазный англосаксонский капиталистический сегмент. Вся зона земли была поделена на противостояние суши и моря. Суша стала глобальной, как советская система ее сети. Море стало глобальным, как капиталистический мир. И вот так, в таком контексте, развивались отношения, международные отношения с 49 года по практически конец 80-х годов. По 89-й. 40 лет холодной войны, 40 лет биполярного мира, 40 лет жесточайшего противостояния, позиционного противостояния, которое периодически выходило на уровень Карибского кризиса, на уровень прямого ядерного столкновения, когда американские самолеты-шпионы заметили наличие ядерного оружия, элементов ядерного оружия, которые Советский Союз пытался установить на Кубе. Но это было означало, практически было воспринято Вашингтоном как объявление ядерной войны. Карибский кризис – это разговор Кеннеди с Хрущевым, тогда советским руководителем, относительно того, будет или не будет ядерная война, которая вполне могла завершиться, во-первых, разразиться, а во-вторых, завершиться уничтожением человечества. Суши и море чуть было не перешли к ядерному столкновению, которое бы едва ли оставило уже человечество в том существующем состоянии, в котором оно пребывает сегодня. Настолько были велики ставки. Причем тот факт, что это были сталкивались идеологии, умножалось тем фактором, что это сталкивались цивилизации между собой. То есть нечто более глубокое, чем просто социалистическое и просто капиталистическое, чем просто англосаксонское и советское. Сталкиваясь между собой суша и море. Два принципа организации пространства политического. Это была кульминация геополитического противостояния Великой войны континентов. Вот какова структура холодной войны и ее значение. С геополитической точки зрения это пик и подтверждение всех прогнозов, всех пророчеств, всего анализа геополитики. То есть геополитики видели мир изначально всегда именно таким, разделенным на два цивилизационных геополитических начала, два лагеря. Но обратите внимание, что модели противостояния Си-Пауэр, морского могущества, в лице США и континентальных держав, в том числе в лице России, концептуально осмыслялись еще Хелфордом Макиндером, американским адмиралом, Альфредом Механом до Макиндера, американским адмиралом, который, когда была гораздо более сложная система международных отношений, еще вестфальская, с наличием, с полной верой в национальный суверенитет, уже тогда Альфред Механ говорил о противостоянии судьбе США, которая лежит в противостоянии с континентальной Россией и необходимости контроля над береговыми зонами Евразии. То есть насколько проницательнее оказались геополитические модели, насколько они схватили сущность мировых процессов и как успешно, будучи вооруженной геополитикой, западные руководители сумели ее применить на практике в своих интересах. И остается удивляться, как Сталин, который никогда напрямую к геополитике не обращался, никогда аппаратом геополитики не пользовался, термин в советское время был запрещен, геополитика считалась буржуазной наукой, остается только удивляться, почему настолько этот политический руководитель Советского Союза так точно и так логично следовал основным геополитическим направлением. То есть Сталин, конечно, отличался то ли интуитивной, то ли, скажем, такой психологической, но предельной степенью геополитической проницательности, геополитического гения. То есть не оперируя с геополитическими принципами, он строго следовал тем закономерностям, тем линиям, тем направлениям, которые составляют основу этого метода прогнозирования. Есть одна из версий, может быть, Сталин просто отвечал на геополитические вызовы Запада. И этот ответ, это реакция, это контрдействие. И порождали ощущение того, что он логичен, что он понимает, что он делает, потому что все поступки Сталина складываются во внешней политике, складываются совершенно в разумную систему рациональных шагов, за которые он страшную цену платил, вообще не обращал внимания, какую платил, но это логичное поведение великого геополитического деятеля наряду с такими великими геополитическими деятелями, как Рузвельт или Черчилль, которые от лица цивилизации нули тоже проводили безупречную, последовательную, логичную позицию. Чего не скажешь о Гитлере, который, начав войну на два фронта, просто подписал себе смертный приговор, о чем немецкий геополитик Карл Хаусхофер писал. Именно немецкий геополитик Карл Хаусхофер во время, еще в 30-е годы, писал о необходимости заключения блока Берлин-Москва-Токио, то есть объединения континентальных могуществ для борьбы с цивилизацией моря. Но Гитлер его не послушал, начал войну с Советским Союзом, тем самым обрек Германию и вообще сухопутный мир на, во-первых, огромные жертвы, а во-вторых, просто на политическое уничтожение. Соответственно, геополитика, логические геополитики были логичные и успешные Рузвельт и Черчилль. Интуитивным, успешным геополитиком был Сталин. И, кстати, интересно, что того, кого больше всего упрекают или говорят, кто больше занимался геополитикой, Гитлера оказался менее всего действительно последовательным геополитиком, несмотря на то, что школа Хаусхофера, геополитическая школа Хаусхофера, была развита в Германии в значительной степени. То есть это уж, по крайней мере, больше, чем в России, где такого не было и в помине. Вот такие исторические парадоксы. В англосаксонском мире геополитиков рассматривали самым серьезным образом, к мнению прислушивались политические руководители, и это сказалось. Сталин никого не слушал, саму науку запретил, но действовал так, как будто он эту линию прекрасно понимал. И в Германии, где существовала замечательная школа континентальной геополитики Хаусхофера, политический руководитель Гитлер абсолютно не обращал никакого внимания на все рецепты, те указания, те рекомендации, которые Хаусхофер предлагал. Либо ситуация была более сложной, и игра геополитических сетей и агентур влияния просто повлияли и заставили Гитлера совершить самоубийственный шаг. Ведь заключение пакта Риббентроп-Молотова, по сути дела, была реализация Хаусхоферского проекта. Объединение двух континентальных держав, одной европейской, другой глобальной, может, в вашем масштабе, должно было бы создать пакт Риббентроп-Молотова, советско-германское объединение Land Power, направленное против Sea Power. Но мы знаем, что это существовало недолго, и в июне 1941 года Германия вторглась на территорию Советского Союза. Соответственно, поступая как раз и против пунктов этого договора, и против самой логики континентальной геополитики. Нечто подобное мы уже помним. Это Первая мировая война, но там больше виноват был, конечно, Николай II, заключивший договор с Антантой, по значительной степени просто вынудивший император Вильгельма занять такую позицию. Хотя тоже и немцы здесь совершили, конечно, геополитическую ошибку, которую и из-за нее они потом расплачивались в Версале. И то же самое с Наполеоном в начале 19 века. Мы это смотрели, как сухопутный Наполеон идет в войну на сухопутную Россию для того, чтобы из этого, как обычно, выиграла морская Англия. Итак, Вот можно рассмотреть этот двуполярный мир как кульминацию противостояния суши и моря, где обе державы или обе системы обладают относительно равными возможностями. То есть здесь существует то, что в международных отношениях называется balance of power, баланс могущества. Нет никаких возможностей победить одна сторона держава другую. Суши и море находятся в относительном равновесии. Это создает предпосылки для определенного мира, потому что предпосылок для жестких конфликтов, для жесткого пересмотра, для жесткой ревизии баланса позиций международных отношений просто нет возможности. Соответственно, создается некая устойчивая структура, которую Кеннет Уоллс, американский специалист по международных отношениях, вообще рассматривал как наиболее стабильную систему международных отношений. Так называемая структурная реалистская модель, когда две гегемонии, они друг друга уравновешивают, поэтому конфликты могут существовать только на периферии, только в ограниченном контексте. Структура этого двуполярного мира отражена в модели ООН. ООН была создана по результатам Второй мировой войны. И структура Совета Безопасности ООН включала в себя именно те страны, которые по-настоящему имели большое значение для вынесения решений по основным вопросам. Право вето в Совете Безопасности ООН принадлежало только тем странам, которые обладали мощным ядерным оружием и как большим политическим весом. И, соответственно, если какое-то решение было ветировано в Советом Безопасности ООН, это означало, что никакого консенсуса международного уже нет, и каждый действует только в одиночку. То есть, на самом деле, идея двуполярности – это заложено в самой структуре ООН. ООН – это была констелляция, созвездие стран, сгруппированных вокруг двух полюсов, вокруг двух сверхдержав. И по-настоящему имели значение только позиции этих двух сверхдержав. Эти две сверхдержавы, всякий раз, когда другая сверхдержава пыталась продвинуть на уровне международного решения свои интересы, она блокировала данная сверхдержава решение другой. Соответственно, все было сводилось к тупику по основным вопросам, но это означало, что большие столкновения, крупные войны, войны средней интенсивности, по крайней мере в Европе и на территории самих этих сверхдержав, привлекающих к ним зон их национальных интересов, просто не могли возникнуть. Соответственно, Карибский кризис, когда Куба перешла на социалистический путь развития, прямо рядом, находясь рядом с США, ответом был Афганистан в значительной степени, проигранный Вьетнам, потом Афганистан в 70-е годы, когда американцы пытались разместить свои военно-стратегические базы рядом с нами, на юге, непосредственно на границах, прилегающих к Советскому Союзу, к южным границам Советского Союза. Соответственно, вот обмен такими шагами, тем не менее, несмотря на их жесткость и на их радикализм, в общем, развертывался в модели баланса сил, которые гасили наиболее опасные возможности сценария развития санкций. Многие аналитики предполагали, что такая система так останется надолго, потому что она очень устойчивая, она очень удобна, она принципиально сбалансирована, она оставляет разным странам выход, свободу выбора и снижает риски прямого столкновения. Тот же Кеннет Уоллс, которого я цитировал, американский неореалист, он считал, что с точки зрения реализации национальных интересов основных участников международных процессов, двуполярная система является оптимальной. Но почему же мы стали свидетелями в 80-е годы того позорного краха нашей сухопутной системы, евразийской системы, континентальной системы, Lead Power, если столь устойчиво и сбалансировано все было в этой биполярной модели эпохи холодной войны. Многие объясняют это субъективным фактом, что Горбачев, будучи слабым руководителем, человеком очень ограниченного горизонта, с очень странными психическими предпочтениями, предилекциями, оказался просто под некоторым воздействием западной пропаганды, психологически, интеллектуально невменяемым или завербованным, ну, такая уж совсем конспирологическая версия. И в одностороннем порядке, по собственной воле, изнутри пробравшись в центр системы, ее демонтировал. Или создал предпосылки для ее демонтажа. Это теория заговора, так называемая, она не входит ни в геополитику, ни в международные отношения, поэтому я просто о ней там в качестве информации сообщаю, она не научна. То есть она ничего не объясняет. В тот период, в 80-е годы, сами представители Советского Союза стали говорить относительно того, что коммунизм и коммунистическая система, партийная система несовместима с развитием экономического, с экономическим ростом, с экономическим развитием, ограничивает возможности инноваций, производств и препятствует мощи и стабильности государства. И многим казалось это аксиома. Но если мы посмотрим сегодня, в 2013 году, на такую страну, как Китай, которая отличается следующими основными направлениями. Первое. Там существует диктатура коммунистической партии Китая, которая продолжает не просто осуществлять руководящую роль, а осуществлять тоталитарный способ руководства страной. И как только вопрос заходит до принципиальных экологических моментов, коммунистическая партия Китая от своего имени выносит свое тоталитарное, абсолютное догматическое решение, которое снимает все внутренние дебаты, проблемы, конфликты. При необходимости оно принимает решение о расстреле за коррупцию или там за неблагополучное поведение и так далее. Любые демократические народные восстания, как на площади Тяньаньмэнь, жесточайшим образом подавляются. Демократизация останавливается, люди расстреливаются и уничтожаются, сжигаются, и больше нет никакой звука и дыма. Соответственно, с одной стороны, мы видим тоталитарное общество, которое с точки зрения перестройки в Советском Союзе не могло быть совместимо ни с какой конкуренцией и препятствовало экономическому развитию. С другой стороны, современный Китай 2013 года с тоталитарной диктатурой коммунистической партии Китая демонстрирует самый большой уровень роста всеобщего валового продукта, выходит в лидеры экономические в ближайшие десятилетия, превосходящие Европу и США, осуществляющие колоссальный технологический рывок развития, создающие зону свободной торговли в половине Китая, в береговом Китае, и сохраняя жестко-социалистическую систему в континентальном Китае, балансируя между свободой, полной свободой в экономике и полным политическим контролем и идеологическим контролем коммунистических партий, включается в процесс глобализации в своих собственных интересах, а как только речь идет о импорте, тех процессов социальных практик, ценностей, которые могут с точки зрения руководства китайского разложить китайское общество, порнография, гомосексуальные отношения, сразу же этому становится жесткий запрет. То есть продавать китайские товары глобализму, да, импортировать порнсайт на территории Китая нет. Тут стоит граница серверов китайских, которые немедленно блокируют трафик любого подозрительного сайта. Это называется феномен китайского интернета. То есть глобализация избирательна. То, что усиливает Китай, это прекрасно. То, что его ослабляет, не обращая внимания ни на какие протесты, ни на права человека, ни на врачи без границ, не интернет без границ, просто мгновенная блокада, высылка, а если речь идет о китайских гражданах, то расстрел. Третий момент. Китай, который включится в систему экономического роста, глобализации, сохраняет не только свою социалистическую модель управления, не только политическую диктатуру коммунистической партии Китая, но еще следует национальным интересам и провозглашает национальные интересы, приоритет, национальные интересы Китая приоритетом всех остальных процессов. То есть еще Китай, не обращая ни на кого внимания, утверждает националистическую повестку дня и требует присоединения Гонконга и Тайваня. Что-то уже сделано, что-то впереди. Соответственно, это наступательный, тоталитарный китайский национализм, блестяще использующий либеральный сектор, участвующий в глобализации, но только в своих китайских интересах. Там, где надо, участвующий, там, где надо, не участвующий. Вот пример 2013 год. И пример России, Советского Союза 1986-1987 года. Там утверждается, что препятствием развития Советского Союза, укрепления его мощи, модернизации, выхода в число конкурентоспособных стран препятствует коммунистическая диктатура. Стоит ее убрать, и рост обеспечен. Что предполагается? Что стоит убрать коммунистическую диктатуру, отказаться от компартии, мы получим автоматически мощное, сильное, динамичное, современное, модернистическое, справедливое государство, которое укрепит свои позиции, а не ослабит. На практике, когда эти реформы, исходя из этой логики, начинаются, рушится Варшавский договор, которым были наши союзники-сателлиты. В этих странах Восточной Европы американцы организуют цветные революции, направленные против Советского Союза, бархатные революции. Немедленно они, когда получают свободу, вступают в НАТО, а потом в Евросоюз. То есть, получив свою независимость, суверенитет, они немедленно его отдают новому владельцу, новому хозяину, просто переходят со стороны суши на сторону моря. После этого в 1991 году рушится Советский Союз, рушится экономика, все заводы получают криминальные элементы и внешние представители западных транснациональных корпораций. Практически, вопреки тому, чего ожидалось после либерализма, отказа от коммунистической диктатуры, либерализации и модернизации, происходит дикая деградация общества, распадение, а не увеличение среднего класса, потому что после реформы денег все нищают, все население нищает, народ становится рабом, а господами становятся варьё и представители западных корпораций, которые совершенно никак не обращают внимания на местное население. Вот что мы получаем в результате предпосылок относительно того, что демократизация, либерализм и западничество, и эстернизация автоматически ведет к процветанию. Автоматически они привели к гибели. Соответственно, вот когда мы сравниваем, например, логику реформ 80-х годов, их результаты, которые стали очевидны, и как себя чувствует Китай в 2013 году, то есть 80-е, 90-е и 2013, мы уже немножко смещены, мы видим, что ни одного из утверждений руководителя советского государства 80-х годов не осуществилось, все они оказались абсолютно противоположным истине, что все они были построены на неправильных предпосылках и дали неправильные результаты. И стремление улучшить ситуацию привело к распаду и гибели всей геополитической инфраструктуры. Вопрос, конечно, такой, традиционный. Вот как так получилось, что люди, обладавшие контролем над половиной мира, в отличие от китайцев, которые обладали контролем в те же самые эпохи, над гораздо меньшей зоной геополитического присутствия и влияния, которые находились в отстающем, отсталом от нас состоянии, и которые были вообще никем серьезно не рассматривались как как конкуренты, почему они пошли по другому пути и пришли к тем результатам, к которым пришли, и почему мы пошли по тому пути, по которому пошли, и почему на самом деле мы все, абсолютно все, без каких бы то ни было компенсаций потеряли. Мы не приобрели в геополитическом, социальном, экономическом смысле ничего, абсолютно ничего. И в конечном итоге то, что называлось там хрупкой демократией, которая сама была не бог весь какой, ну и она оказалась абсолютно в руках вначале олигархов, а потом была постепенно сведена к нулю. То есть мы даже не получили даже демократию, потому что ее возможно и вообще невозможно получить. Вообще фиктивная цель, но по крайней мере мы ее не получили, и все. И вот, конечно, этот контраст необходимо учитывать при осмыслении того, чем был Советский Союз в холодной войне, когда он был территорией такого глобального хакланда, глобальной высокопутной империи, который боролся с империей морской и с огромным успехом выдерживал это. Почему так получилось, что после того, когда мы начали изменения в нашей стране, с геополитической точки зрения мы стали терять пояс за поясом. Мы потеряли Варшавский договор, а дальше, в 1991 году, мы рухнули и потеряли то государство, советское государство, которое было как раз той сверхдержавой, которая способна была выдерживать это противостояние в течение практически 70 лет, и которая добилась таких колоссальных успехов при Сталине. Показательно, что при Сталине, при всех его ужасных издержках, наше государство процветало, наша геополитическая мощь добилась уникальных исторических результатов за всю историю России. За всю историю геополитики России никогда таких успехов, как при Сталине, наш народ не добивался. И критика сталинизма, его осквернение, оскорбление, его денонсация совпала с тем геополитическим упадком, который мы пережили в 80-е годы. И самое интересное, что этот упадок никто, не вообще кроме той бандитской верхушки, которая захватила собственность в тот период, никто не получил никакой компенсации. Это, конечно, очень показательные вещи. С одной стороны, к Сталину можно относиться как угодно, но его такой возрождающийся в нашем обществе культ, престиж и авторитет связан как раз не с тем, как мы оцениваем идеологию, его идеология, наверное, безразлична, не с тем, как мы оцениваем его жестокость. Это, конечно, мы знаем, это очень сожалеет, но едва ли бы такие кровожадные, что это нам нравится в Сталине. Конечно, нет. Люди, которые сегодня поддерживают более 70% величия Сталина, считают великим политическим деятелем, несмотря на работу всех комиссий, всех фильмов и образовательных программ, это люди, которые просто сравнивают величие, геополитическое величие Советского Союза с тем жалким второстепенным положением, которым мы оказались, начиная с 90-х годов. И это сравнение при всей пропаганде, при всех аргументах, при всех ужасах ГУЛАГа, которые нам описывают, оно будет однозначно снова и снова возвращать нас к той идее, что если мыслить в категориях величия, если мыслить в категориях геополитики, если мыслить в категориях пространственного контроля, если мыслить в категориях значения свободы и объема свободы и суверенитета в сложном конфликтном мире, то в русской истории ничего более грандиозного, чем Сталин и его эпоха, не было. Это грандиозно. Это может быть аморально, это может быть чудовищно, это может быть ужасно, это может быть страшными жертвами оплачено. Но это грандиозно, вот как не смотри. И на фоне этого грандиозного свершения мелочность, ничтожество, мелкие аппетиты, мелкая коррупция нынешних руководителей, постсоветских и позднесоветских, не может не бросаться в глаза. Это такое впечатление, что это гномы такие. Жадные, агрессивные, юркие гномы на фоне совершенно таких грандиозных титанов советского периода, титанов холодной войны. Соответственно, Мы подходим сейчас к такой теме, как геополитика перестройки, геополитика реформ Горбачева. Соответственно, с точки зрения просто чисто геополитического анализа, эти реформы были тождественны геополитическому поражению. Но никто не может сказать, что если человек в ходе войны теряет свои земли, что он выиграл. Это патологическое мышление. Наверное, там в каких-то клубах садо-мазо, может быть, подобного рода идеи, что если ты все потерял, там тебя выбили зуб, как-то так избили и замучили, что ты молодец, ты там радуешься, но с точки зрения нормальной логики, естественной логики, если у страны отбирают зону ее влияния, то люди плачут. Хохотать это может только больной. И тем не менее, поразительно, что потеря наших территорий в Восточной Европе и даже распад Советского Союза, определенные силы в нашем обществе, встречали аплодисменты. То есть это либо садо-мазо, либо полная такая геополитическая шизофрения, невменяемая. Потому что чем хуже у нас дела шли, представляете, если бы по радио во время Второй мировой войны нам сообщали об успехах, на русском радио, успехов армии Гудериана, которые успешно преодолели таких недочеловеческих партизан в Белоруссии. Вот можно себе представить? И вот вы были наверняка тогда маленькие, а мы все прожили этот период, когда на российском телевидении, на нашем советском российском телевидении, подавляющее большинство политиков, депутатов и дикторов аплодировали любому провалу нашей страны на международной арене, предлагали сдавать, распиливать окончательно все ракеты, а в перспективе Хакамада уже несколько позже предлагала в качестве модернизации использовать Россию для захоронения ядерных отходов, да, европейских ядерных станций. Это и даст им старт модернизации российского общества. Так вот считали либералы. То есть дело в том, что мы понесли геополитически колоссальное поражение. Мы потеряли гигантские зоны влияния к 91-му году уже. Мы практически капитулировали в холодной войне, признав правоту противника во всем, в том числе и в его идеологии. Мы просто совершили вот то Иудино предательство, когда Иуда, будучи учеником Христа, предал его врагам, тем, которые хотели его убить. И при этом еще поцеловал. Вот это, на самом деле, страшно, может быть, не столько само предательство, хотя оно тоже страшное, сколько это поцелуй Иуды. Поэтому, кроме как Иудами, людей, которые возглавляли советское государство и создали современное российское государство, назвать с геополитической точки зрения других терминов для них просто не подберешь. Они предали величие, и вместо этого предложили нечто омерзительное. И вот, кстати, гибель Березовского, одного из активистов этого процесса, такого в стране новой России, очень показательно, символично. Он удавился. Он удавился, как удавился Иуда. Это тоже очень символично. Но явно, что очень многие не удавились, кому стоило бы, но, наверное, все впереди. И вот такой мир с геополитической точки зрения мы наблюдаем в 91-м году. Если мы учтем геополитический смысл холодной войны и всего всей русской истории, кроме как колоссальным поражением, это назвать нельзя. Теперь каковы причины, геополитические причины этого поражения? И здесь, конечно, одно дело, когда мы просто мы должны квалифицировать абсолютную неадекватность реакции человека, которого там отрывают руку, а он радуется и хихикает, так ведут себя дамы. Поведение нашей политической элиты, Горбачева и Ельцина, это было поведение дамы. Это ничего более омерзительного, противоестественного представить себе невозможно. Это действительно как вот видеть сумасшедшего, который разрывает сам, отрывает себе члены и при этом как хихикает. Это то, что мы пережили сложную ситуацию, это понятно. То, что была трагедия, понятно. Но почему хихикать и аплодировать? Если бы люди со слезами на глазах прощались с Советским Союзом, говоря, видя, что происходит в Восточной Европе, если сжимали бы зубы и видя, как враги просто захватывают наши земли, наши контроль над нами, над нашим обществом, над нашими ресурсами, если бы мы просто переживали это как неизбежность, может быть, как фатальную историческую неизбежность, но это еще стоическая позиция. Это можно себе представить. Иногда действительно приходится отступать. Как было русским людям, например, под немецкой оккупацией. Не все же ушли в партизан, не все же отступили. Кто-то остался, и не все далеко пошли в полицаи. И можно себе представить, как они смотрели на марширующих нацистов по нашим русским деревням и селам. Я представляю, что у них было в глазах. Конечно, если бы они слишком выразили свою ненависть, они могли бы оказаться там, где-нибудь там у стенки. Но приходилось, конечно, скрывать. Но я не думаю, что кто-то из них по-настоящему аплодировал. То есть, вот аплодировать тому, что происходило в нашей стране в 80-е и 90-е годы, было то же самое, что аплодировать радостно, подпрыгивая немецким оккупантам. Потому что происходило оккупация России, цивилизации моря, цивилизация суши сдавала свои позиции. Мы самоликвидировались. Была осуществлена операция по такому хорошо спланированному суициду геополитическому. Теперь причины. Морали в сторону, эмоции в сторону, теперь причины. Очень интересная вещь. Одна из моделей объяснения геополитического краха Советского Союза заключалась в структуре границ после военного времени. Это очень интересный момент. Один из первых на это обратил внимание бельгийский геополитик Жан Тириак, когда он сказал, что границы Восточной Европы, отделяющие Восточную Европу от Западной Европы, послужат рано или поздно геополитической причиной конца всего советского лагеря. Это границы, которые Советский Союз защищать не сможет, потому что они являются сухопутными, раз, и делят цивилизационное тело Европы, единое в своих исторических корнях, на двое, два. Поэтому для этого Тириак, очень интересно, он был бельгийским патриотом, европейским патриотом, можно даже сказать, он предложил два сценария, очень интересно, два сценария Тириака. Первое, чтобы русские захватили Западную Европу и расположили границы Советского Союза по Атлантике. Морские границы защищать легко, и вот тогда они смогут по-настоящему конкурировать с американской англосаксонской империей. Он оформил этот проект как Евросоветскую империю от Владивостока до Дублина. Это его был концепт. И не будучи коммунистом, ни советофилом, ни русофилом, а просто геополитиком, он говорил, у русских только один шанс – завоевать Западную Европу. И вот он спросил себя, что нам, европейцам, лучше – быть вассалами и марионетками США, как сегодня, или быть вассалами и марионетками Советского Союза. Подумав, он решил, что для Европы выгоднее быть под тоталитарным контролем советского государства. Очень интересно, если не марксист, или коммунист, геополитик, который делает такой вывод. Конечно, кто-то мог сделать и другой вывод, противоположный. Но Тириак сделал такой. И второй момент. А какой второй сценарий предложил Тириак? Он предложил сценарий финляндизации Европы. Хотя он склонялся к первому лично, но он говорит, что альтернатива тоже есть, как Советскому Союзу спасти. Тогда надо выйти с территории Восточной Европы, но под жестким требованием странам НАТО убраться из Запада. То есть создание буферной зоны в лице Европы, Западной и Восточной, которая перестает быть и советской, и восточной, и капиталистической, проамериканской, проанглийской, англосаксонской, западной, создается нейтралитет европейский, откуда уходят сразу одновременно, вот прям по пунктам, солдаты. Солдаты Варшавского договора уезжают на территорию Советского Союза, и каждый их метр движения, дислокации с запада на восток сопровождается передислокацией с войск НАТО, американских военных баз с территории Европы на территорию за Атлантику. Все попрощались, была встреча на Эльбе, все поздоровались, а теперь попрощались. Одни уехали к своим, другие к своим. Европа нейтральна, самостоятельна, Европа может быть дружественная или враждебная, суверенная, мощная, сильная, спокойная, не советская, не западная. Второй вариант. Самое поразительное, что Теляр, который писал эти проекты в 70-е годы, исходя из зрелого размышления над судьбами политическими судьбами Европы, как раз в послевоенный период, он 1922 года рождения, умер вот в начале 90-х, когда посещал Москву в начале 90-х, незадолго до своей смерти, Жан Теляр. И вот самое поразительное, что аналогичное мы находим в материалах суда над Берией. Ему Хрущев, который его смещал и ликвидировал, поставил в вину работу на западные спецслужбы, это такая условная форма была в духе сталинских судов. И вот самое интересное с геополитической точки зрения, что он вменял Берии в вину. Он говорит, что Берия предлагал осуществить проект выхода советских войск с территории Восточной Европы взамен выхода западных войск с территории Западной Европы, финляндизацию Европы, как единственный способ сохранения естественных границ. То есть между границами Западного блока и Восточного должна быть не линия, проходящая по сухопутной территории и делящие европейские народы на две искусственные части, а должна быть естественная цивилизационная граница. Когда Берию спросили, правда ли это, он сказал да, но это не я придумал, это Сталин придумал. Сталин предложил мне рассмотреть и разработать в структурах российских спецслужб такой проект. Что мы видим? Мы видим на самом деле снова подтверждение того, о чем мы говорили раньше, что Сталин интуитивно реализовывал на практике те геополитические программы, те геополитические проекты, которые в теории и обоснованно разрабатывались геополитиками классической школы. Причем еще до того, как о них стали говорить. Но это одно из самых глубоких, на мой взгляд, объяснений логики того, что произошло с нами в 80-е годы и почему рухнул Советский Союз. Просто сохранение сил в Европе, которая была самостоятельным образованием, поддержание сухопутных границ, которые очень дорогостоящие, там каждый метр сухопутной границы стоит гораздо больше, чем тысячи километров морской просто, поскольку здесь все очень требуется очень большой концентрации сил, военной техники и так далее. При том, что американцы были полностью защищены своим островом, Тихим и Атлантическим океаном, и действовали в Европе как на чужой территории, а не на своей, в то время, когда мы действовали на своей, на чужой. Так вот, поддержание таких гигантских границ, оно не могло не измотать и не исчерпать военно-стратегический и экономический потенциал Советского Союза. Поэтому Горбачев начинал, в общем, правильно. Начинал с общеевропейского дома. Он начинал с идеи предложения вывода войск. Он обсуждал вопросы о том, как будет осуществляться вывод войск НАТО и выход ФРГ после объединения, например, из блока НАТО. Как будет происходить нейтрализация Европы, как будет происходить сближение Европы с Советским Союзом. И вот первое общеевропейский дом, раннее его новое мышление, оно было выстроено в очень разумных границах, на самом деле. Но потом риску сбило, и начались процессы полного распада. Соответственно, вот это очень интересное объяснение, почему Советский Союз распался. Либо потому, что он не завоевал Западную Европу, либо потому, что он вовремя не вывел войска, причем с параллельным надзором над тем, чтобы эти войска вывели представители НАТО. То есть Европа стала концом России. Будучи разделенной, она не могла принадлежать Советскому Союзу, Советский Союз не мог чувствовать себя спокойно при такой конфигурации западных границ. Поэтому либо захват Евросоветской империи от Владивостока до Дублина, либо наоборот уход, симметричный уход Варшавского блока и стран НАТО. Но когда произошел асимметричный уход. Советские войска вышли, а натовские не только не вышли, а пришли туда, откуда ушли советские войска, тогда, естественно, уже вся картина решения этой ситуации в положительном ключе просто была взорвана. Я, по-моему, рассказывал, что я говорил Бжезинский в Вашингтоне и задал ему этот вопрос относительно того, вы же обещали Горбачеву, что если он выведет войска советские из ГДР, то вы выведете свои. Он говорит, да, обещал, но мы его обманули. То есть, на самом деле, ну хороший там политический лидер, на самом деле, там, которого можно так легко обмануть, это же не игра, это же судьба мира. И вот, если мы имели такого человека, которого можно было так обмануть, соответственно, об этом все сказано. Но вот это геополитическая модель. Теперь рассматриваем объективные результаты перестройки, геополитики перестройки. Советский Союз в холодной войне в 80-х годах имел далекие удаленные базы на Кубе, очень серьезное движение просоветское в Латинской Америке, в Никарагуа, в Венесуэле были не победившие, но мощные левые течения, в Перу, в Мексике, в Анголе, в некоторых африканских странах были очень сильные коммунистические движения. Арабский мир в целом, особенно страны арабского, там где доминировали партии БАС, Ливия, Ирак, Сирия, были благожелательны по отношению к Советскому Союзу, поскольку Советский Союз поддержал арабов в борьбе с Израилем. Израиль ориентирован наоборот на США. Существовали социалистические, хотя и с испорченными отношениями, режимы в Китае, просоветский Вьетнам, нейтрально-положительная Северная Корея. То есть, на самом деле, мы владели достаточно большим объемом дальнего пояса влияния, которые методично поддерживали, развивали, инвестировали в эту зону. Вторая зона была страны Варшавского договора, которые входили в Восточную Европу и, по сути дела, расширяли на многие-многие тысячи километров российское, советское присутствие в Восточной Европе. И мы были единым Советским Союзом, единым государством, по границам воспроизводящим в основном Российскую империю, в таком неплохом ее среднем состоянии, были и больше нашей территории, когда-то включали Польшу и Финляндию на западе, и Аляску, и часть восточного побережья США на востоке, то есть практически Тихий океан, можно так назвать, Русским океаном. То есть это был, конечно, Советский Союз не самая крупная зона, историческая форма нашего влияния, но достаточно мощная. Причем это тоже, эти территории, вот, которые мы называем советским, постсоветским или Советским Союзом, не появились в советское время. Большевики здесь были ни при чем, они просто их вначале распустили, а потом собрали. Но изначально это Российская империя, это Россия. То, что называют странами СНГ, это Россия. Все это называется Россия. Не Российская Федерация называется Россия. Российская Федерация – это определенный фрагмент России. Малая Россия такая, обрезанная, уменьшенная. Потому что таких стран, как Казахстан, Украина, Беларусь, никогда срок не существовало. Это были части единого государства. Российской империи, Советского Союза. Это искусственное образование. То есть это условное деление, как район в городе. Если мы скажем, что, например, в каком-нибудь там в центральном округе живут этносы центральные, а в юго-восточном районе Москвы живут юго-восточные этносы, например, это будет абсурд. Точно так же деление по республикам, так условно национальным, оно было не более чем административная конвенция в тот период. Просто условное название, данное некоторым зонам, которые всерьез восприняли свою национальную идентичность, и когда на следующем этапе мы сейчас не будем забегать, потом они вспомнили о том, что они как бы самостоятельные государства. Такие государства, как Казахстан, Украина, Беларусь, просто никогда не существовало. Не было вообще. Азербайджан, такого государства не было. были какие-то древние, отдельные, совершенно с другими границами, с другими историческими моделями, определенные образования. И Грузия таких границ не существовала. Вообще никто в таких границах ни на Советском Союзе не существовал. И даже там, где были древние государства, Бухарское царство, Хивинское царство, все они были совершенно по-другому выстроены. И ничего общего с этими условными нарезками Советского Союза эти государства исторически не имели. Их жители их уже давно перемешались, переехали, уехали, там совсем их перемешали. Соответственно, все эти искусственные построения, которые входили вот в единую Россию, это была часть единой России, которая называлась в советский период Советским Союзом. И вот перестройка заканчивается в 91 году, когда мы теряем дальний пояс, Варшавский договор в 89 году проходят так бархатные цветные революции Восточной Европы, которые выводят эти страны из-под нашего влияния. И в 91 году, после путча, когда представители, уже ужаснувшиеся советских государств, пытаются сместить Горбачева, который творит вещи уже абсолютно непотребные, то ли по его просьбе, то ли вопреки его просьбе, до сих пор никто не знает, его пытаются удержать Крыму, объявляют о создании ГКЧП, который, кстати, Жириновский, который только что здесь выступал, он поддержал ГКЧП, я вот помню, его чуть было на улице, не убили, я его встретил на Новом Арбате Жириновского как раз в августе 1991 года, во время путча. И вот там шла огромная толпа сторонников либерализма, демократии, действительно огромная. Весь Арбат был запружен московской городской интеллигенцией, которая шла против ГКЧП. И навстречу вышел Жириновский один с каким-то охранником такого вида, неопределенного пола, такого возраста, с такими странными такими манерами. Он выпрыгнул из машины и стал на них орать. Просто стал орать на всю толпу, которая шла. Это такое мужественное женство, на самом деле. Толпа вообще долго ничего не поняла. Не понимала, что за мужик орет. Потом она разобрала, что он за ГКЧП и советует им расходиться по домам. В это время, когда уже толпа это расслышала, Жириновский очень ловко и юркнул в помещение, там центральный совет приемная была, он туда приехал, заодно решил размяться на толпе. Но толпа действительно была настолько шокирована, когда до нее дошло, что ей говорилось, Жириновского уже больше не было, и она стала штурмовать эту приемную, просто стоять, что ты сказал? И вот действительно, а Жириновский постоял там с другой стороны стекла, пока еще стекло выдержало, но только первые попытки, и стал делать какие-то такие знаки, издеваться, показывать нос, крутить пальцы на виска. Очень мужественный человек, то есть там его отделяло небольшое стекло от огромной, агрессивной, либеральной толпы, которая хотела покончить с Советским Союзом, покончить с нашей историей, с нашей страной, такое было состояние вмешательства. И этот один странный человек стоял на фоне всего этого, абсолютно ничего не менялось в палатках и дразнился просто из-за стекла. Сцена была такая между гротеском и героизмом на самом деле. Мало кто понимал, что происходит, рушилось великое государство в тот период. Но Жириновский, в общем, был как-то чрезвычайно убедителен в этой ситуации. И вот, видимо, его такая настырность, такая, без, там, в общем, полное игнорирование взглядов, что думают так все остальные, и позволяет ему остаться только лет в нашей политике. Потому что они просто вообще всех считают полными дебилами, вообще, абсолютно. Потому что они не кричат, не визжат, хихикают, хлопают, смотрят его, выключают, там, поносят. Ему вообще как с гуся вода. У него есть какие-то свои взгляды, которые в своей манере очень остроумно отстаивают. Это к слову, просто я помню, как он в общем давал те оценки тому, что происходит, что падает Советский Союз, что Ельцина надо там немедленно арестовать. В общем, он говорил вещи абсолютно правильные, которые просто тогда были как полный идиотизм вообще, по сравнению с большинством людей, которые шли по Арбату. Я вот подумал, насколько это действительно прозорливый человек, как многие геополитики, которые говорят что-то, что произойдет, им как Кассандры, как пророка, там пророчества не верят, а потом все будет точно, как они говорили. Соответственно, Я думаю, что мы подходим к концу этой темы. Мы не будем заходить сейчас, у нас нет времени на геополитику 90-х и геополитику 2000-х годов. Но вот когда мы подходим к результату перестройки, 91-й год, мы знаем, что после того, как путч провалился, пришел к власти Ельцин, в этом же 91-м году Советский Союз прекратил свое существование. Ельцин его распустил. Он издал указ, что вот эта Великая Россия больше не существует, а существует ее фрагмент, Российская Федерация. Предоставив свободу всем остальным, номинально совершенно главу района, единого пространства, полная суверенность и независимость. До этого он, правда, обещал еще и внутренне российским республикам суверенитет. Они быстро записали его в своих конституциях. Но, во всяком случае, что касается его роли в уничтожении Советского Союза, это было его делом, его судьбы. И он был тем политическим деятелем, который разрушил Советский Союз. В своей борьбе с Горбачевым, может быть, по своей логике, это как чему-то соответствовало по его представлениям. Но факт остается фактом. С геополитической точки зрения, распад Советского Союза в 91-м году, в декабре 91-го года, подписание договора о Беловежской пуще, обрушивало еще один фундаментальный пласт геополитики суши, оставляя уже от Советского Союза, от land power, от сухопутной цивилизации, уже последний такой остаток, огрызок в лице Российской Федерации. Никто Российскую Федерацию не строил, не создавал. Это то, что осталось от распада гигантской геополитической системы. И это был аккорд, на этом заканчивается история советского этапа нашего бытия. И, соответственно, если мы даже вот здесь остановимся, не заглядывая в 90-е, мы увидим, что в 91-м году мы потеряли все то, что за советское время сумели восстановить. То есть все достижения России в Первой мировой войне были ликвидированы Брестским миром и большевиками, а все достижения Второй мировой войны были ликвидированы Ельциным в результате действий Горбачева. То есть мы столько сил вложили на Первую мировую войну, и все это было пустую. Правда, большевики пришли к власти и отстроили страну, значит, уже не пустую. Соответственно, во Второй мировой войне мы отдали миллионы, десятки миллионов наших жизней для того, чтобы отстоять суверенитет нашего государства, увеличить его мощь, могущество, зоны влияния. И все это бесславно, позорно и подло было провалено Горбачевым и Ельцином. С геополитической точки зрения, результат их деяний совершенно однозначен. Мы смотрим, какие страны, как страна расширялась или укрепляла свое могущество при одном государе, при другом политическом деятеле, при третьем, сравниваем, при ком мощь росла, влияние увеличивалось, смотрим, при ком происходили процессы распада смутного времени. И вот так вот и выдаем те или иные оценки, без всяких эмоций, без всякой симпатии или антипатии. Но называть там Дауна Дауном, человека как предателя предателем, человека, который наносит удар по нам самим, это просто исторический долг нас, хотя бы с точки зрения модуля. Не объясняю почему, не входя в детали. И точно так же говорить о величии, о героизме и о несравнимых подвигов того или иного исторического деятеля помогут. Мы тоже обязаны. Вот пример Петра, например, или Сталина показывает нам, что великие дела могут вершить люди под эгидой довольно, во-первых, сомнительных идеологических ориентиров, а во-вторых, страшной ценой. Но остаются вот эти и ориентиры, и цена, это забывается, а вот государство, его границы, его структуры, его мощь, его свобода и независимость, это остается. То есть идеологии проходят, а страны остаются. И если люди, жертвы советской идеологии, губят страну, наносят ей такой огромный ущерб, как нанесли позднесоветские руководители и руководители России 90-х годов, Никаких оправданий, никакого объяснения от них не принимаются. Никакие моральные или аморальные, это вообще не имеет никакого значения. Почему они поступили так? Почему они поступили так? Что они имели в виду? На что они рассчитывали? Не волнует просто. Все их мемуары можно спокойно выбросить. Мы видим территории, мы видим зоны влияния, мы видим там, где рассвет, мы видим там, где закат. И рассвет и закат, с точки зрения истории, измеряется в величинах пространства, в самостоятельности, независимости, в самых таких абсолютных, понятных и унятных нашему сознанию единицах.